Лес остался позади. Андрей, шатаясь, понесся вперед и перешел на шаг лишь тогда, когда между ним и темной чащей пролегла широкая полоса поросшей ковылем и какими-то невзрачными колючками пустоши. Повсюду валялись поросшие мхом валуны. Вдалеке справа виднелось одноэтажное здание, прилепившееся к самому краю плато. Прямо на юге, на расстоянии километра, плато круто вздымалось к небу и сразу отвесной стеной обрывалось в сторону моря. Там, на границе горы неба, на самом гребне плато, Андрей разглядел еще какие-то постройки и крошечные, словно игрушечные автомобили. Между машинами и постройками копошились похожие на букашек точки. Увидев людей, Андрей судорожно всхлипнул. Силы были на исходе. Он буквально валился с ног. Метрах в 200 впереди Андрей заметил группу горных туристов. Туристы спускались с расположенной на холме смотровой площадки. Мандура поднажал и вскоре поравнялся с ними. Группа состояла из совсем молодых ребят. Небритые, длинноволосые, одетые в линялые штормовки, рваные кеды и видавшие виды джинсы. Собственно, ребята выглядели так, как и положено выглядеть горным туристам после затяжного изнурительного похода. Андрей за одну ночь приобрел вид заправского туриста-ветерана, побывавшего либо под завалом, либо в когтях снежного барса. Он присоединился к группе, чувствуя себя среди ребят, как рыба в воде. — Ты откуда рулишь, друг? — спросил Андрей, добродушный бородач, сбитый с жизнью гитарой за спиной. — От Бахчисарая! — откликнулся Бандура. — Круто! — уважительно протянул бородач. — От своих отбился, можно и так сказать. Бородач коротко кивнул. Ребята громко восхищались рассветом, который на Ай-Петре представлял изумительное зрелище. Все наперебой болтали о каком-то зеленом луче, предвосхищающем восход светила над плато. Компания двигалась к уже замеченному Андреем скоплению машин и людей на самой кромке горного кряжа. Бандуре было по пути. Он украдкой глянул на лес и зашагал в ногу с ребятами. Увиденные им издали строения на самом гребне Ай-Петринской Яйлы при ближайшем рассмотрении оказались ничем иным, как станцией подвесной канатной дороги. Здание было возведено строителями на краю головокружительной пропасти. Поблизости приютился оживленный базар. Сладков из багажников, припаркованных повсюду легковушек, прямо с земли шла бойкая торговля обычным для базаров товарами. Импровизированные прилавки ломились подделками местных ремесленников, набранными из выкрашенных ракушек буксами, разноцветными ковриками, глиняными статуэтками, громадными морскими раковинами, склеенными внутрь скелетиками крабов. Как и во всех подобных местах, присутствовали вездесущие китайские товары. От пластмассовых робокопов до одноразовых спортивных костюмов, таких же зонтов, кроссовок и прочих дребедений. Тут же жарилась пахлава. Несколько кавказцев разводили огонь в мангале. Особое внимание Андрея привлекли невиданные ранее ореховые конфеты, залитые застывшим сиропом. По форме они напоминали длинные, похожие на спаржу, стручки и выглядели очень соблазнительно. Мандура плотоядно облизнулся и поспешил отойти подальше. Настоял на самом краю обрыва, зачарованный великолепием открывшейся ему панорамы. Казалось, весь Крым виден, как на ладони. Выщербленные неумолимым временем скалы Ай-Петринской гряды обрывались к морю бездонными пропастями. У подножия скал далеко внизу зеленела шапка густого хвойного леса. Дальше проглядывались серые полоски автодорог. За дорогами холмистые склоны спускались прямо к морю. То тут, то там на склонах прилепились самые разные здания, издали похожие на игрушечные домики из детского конструктора. Побережье укрывала дымка, а за его ломаной линией безмятежно покоилась синяя морская гладь. Море уходило к самому горизонту, и там сливалось с небом. Много выше кромки побережья и значительно ниже Андрея парила тройка орлов. «Ух и красота!» — потрясенно произнес Бандура. Дух захватывает. Он вздохнул, обернулся к базарчику и медленно пошел от обрыва, раздумывая над тем, как бы спуститься к побережью. Вариантов было два. Либо путешествовать по воздуху, забравшись в вагончик канатной дороги, либо отправляться к морю на своих двоих. Автомобильная дорога стартовала неподалеку, закручиваясь вниз тошнотворным серпантином, От одной мысли о повторном марафоне Бандури сделалось дурно. Ему в любом случае следовало как-то раздобыть колеса, без которых об удачном визите к Вацику Бонифацкому и думать было нечего. Андрей вздохнул. Прошелся по базарчику, не зная, что делать. В карманах было пусто, так что вопрос предстояло решать силой, хотелось того Андрею или нет. Он принялся поглядывать на припаркованные повсюду машины глазами цыгана, прокравшегося на чужую конюшню. Выделил пяток подходящих, почесал затылок и неторопливо направился к красному 412-му москвичу, стоявшему неподалеку. Москвич в списке возможных жертв числился у Андрея под первым номером. Старая советская легковушка являла собой высшую степень тюнинга, которого только можно добиться на базе скудных ресурсов отечественных автомастерских. Краска на машине была акриловая, не из тех, конечно, какими Феррари на заводе красят, но не из дешевых. Вместо обоих никелированных буферов с безнадежно архаичными клыками заняли металлопластиковые спойлера, снятые с какой-то иномарки. Уровень тонировки стекол москвича наводил на мысль о том, что содержимое его салона никогда не видит солнца. Радиатор украшала пара желтых противотуманных фар, капот был затянут кожаным чехлом, багажник венчало антикрыло, свинченное со списанного самолета. На крыше машины помещался люк. Три длинные антенны щеголевато торчали у неба, две с крыши и одна самая высокая, с заднего бампера. Конструкция покоилась на четырех низкопрофильных шинах, обутых на дорогие легкосплавные диски. Картину завершал ярко-оранжевый пластиковый плафон, прикрепленный над левой передней стойкой с нарисованными поверху шашечками. Пока Андрей сужал круги, из москвича неторопливо выбрался водитель. Это был невысокий, плотный мужчина, лет 32-35, с чуть припухшим лицом, на котором красовались аккуратно подстриженные черные усы. Особое внимание Бандуры привлекла надетая на таксиста яркая красно-черная футболка итальянского Милана. Приглядевшись, Андрей обнаружил на спине водилы намалеванную латынью фамилию Мальдини и жирную цифру 3. Таких футболок Бандура в жизни еще не видел, а потому искренне восхитился. Ух ты, клевая штука! Нос мужчины оседлали угольно-черные очки капли. Талию перетягивал недавно вошедший в моду пояс-кошелек, прозванный в народе напузником. Андрею таксист показался похожим на кота Базилио в неподражаемом исполнении Ролана Быкова. Всплывший в памяти образ кота-злодея из детской сказки заставил Бандуру невольно улыбнуться. Таксист ставил в рот сигарету. С достоинством закурил, созерцая базарчик, исполненный меланхолией взглядом. Видно было, что все тут мужику опостылило, потому как прибыл он сюда в 1001 за лето раз. Заставил клиентов любоваться местными пейзажами и теперь томился, ожидая, пока у тех наступит пресыщение. Набегаются, наохаются, отщелкают пару фотопленок, посадят аккумулятор видеокамерой, накупят бесполезных безделушек, нагуляют аппетит, он со спокойной душой повезет их обратно к морю. Бандура медленно пошел на сближение, прикидывая в уме психологическую карту таксиста, как принято по-модному выражаться среди сотрудников всевозможных серьезных силовых структур. В его понимании смысл этой самой карты сводился в данном случае к возможной реакции водителя на направленный в пузо ствол пистолета. Тонкость заключалась в том, чтобы определить, станет ли таксист неукоснительно выполнять распоряжение обладателя пистолета, набросится на Андрея с голыми руками или понесется по базару, вопя во все горло. Искоса глянув на сытое лицо, солидный животик и вроде бы набитый кошелек, и недорогую, но ухоженную машину, Андрей решил, что через час будет в Ялте. Таксист отшвырнул окурок, взглядом обшарил рынок, видимо, высматривая загулявших клиентов, безнадежно махнул рукой и опять залез в кабину. Бандура обогнул москвич сзади и рухнул на сиденье рядом с водителем. «Ну что, Мальдини, едем в Ялту?» Таксист, поджав губы, скептически уставился на Андрея. «Я клиентов жду. — холодно произнес водитель, давая понять, что драные джинсы и сжеванная грязная рубашка бандуры не остались незамеченными. Андрей зловеще ухмыльнулся, оттянул рубаху и выложил на колени Брауни. «Жить хочешь, козел?» — осведомился Андрей, в точности скопировав Атасова. Таксист энергично кивнул. «Ну так поехали!» — ласково предложил Андрей. «А то у меня 12 патронов в обойме, и ужас, как охота кого-то замочить!» «Круто сбрехал!» — восхитил своей наглостью Андрей. После ночи в горах патронов оставалось всего 2. Бандура решил, что этот маленький секрет Мальдине знать ни к чему. Таксист безропотно запустил мотор. «Только очки сними, Мальдине», — велел Бандура. «Терпеть не могу, когда глаз не видно». Очки словно ветром сдуло. Москвич выехал на край плато, и они начали осторожно спускаться по серпантину.